Миры грубее земного. Мир любой планеты можно назвать планетарным. Он многомерен, так как существует в нескольких измерениях. Чем выше по уровню развития планета, тем больше в ней измерений. Если рассматривать планетарный мир, то его следует разделить на материальную основу и тонкую, составляемую параллельными мирами. В такой конструкции физический мир является энергетической основой всех тонких миров, иначе параллельных, так как он является для них поставщиком энергии определенного диапазона и качества. Это базис тонких миров, можно сказать, их топливный реактор. И наоборот, тонкие миры есть энергетический костяк для физического мира. Его конструкции зиждутся на тонких строениях, составляющих каркас, скелет для грубоматериальных построений физического планетарного мира. Между всеми его планами происходит теснейшая взаимосвязь. В таком планетарном мире время не одномерно, как и он сам. Например, для земного мира время движется от прошлого к настоящему, от настоящего к будущему. А в других мирах, обладающих множеством измерений, оно будет двигаться совсем по-другому, обладая своими траекториями движения. В зависимости от того, в каком мире или системе миров находится время, оно будет иметь свои временные координаты или целые системы координат. Время создает препятствия для перехода из одного мира в другой, но оно же помогает и находить общие пути для их связей. Физический мир считается принадлежащим к грубой материи и состоит из низкочастотных энергий. Остальные миры тонкие. Но оказывается, наша физическая материя не самая грубая. Имеется и более плотная по своей структуре. У нашего Бога имеется целая вселенная, где плотность материи настолько большая, что человек в такой среде не смог бы передвигаться. Сама атмосфера там настолько плотна, что в ней невозможно двигаться. Это все равно, что человеку передвигаться в каменных породах Земли. То есть, чтобы перемещаться на такой планете, сами существа должны быть из еще более плотной материи. Но наш земной мир для таких существ будет восприниматься как тонкий, если им удастся проникнуть сюда. Разница между тем плотным миром и нашим такая же, как между физическим и астральным. Разница в плотности материи. У плотной материи свои атомы, молекулы, и они сами по себе уже намного плотнее частиц нашего мира. Такова их конструкция согласно требованиям того мира. Особенно много миров с плотной материей в четвертой вселенной Бога. Это очень своеобразные миры с особыми и непонятными для человека формами существования. Освещение миров. Физическим мирам, так как это низкий диапазон энергии, не хватает источника освещения. Поэтому им даются такие светила, как Солнце, звезды. Это специальное освещение материальных пространств. В мирах, где имеются звезды, источник света излучает тепло и энергии тонкого диапазона. Миры, где есть свет. Как правило, свет создается только для физических миров. Источники света помогают существам ориентироваться в окружающей среде, а также выполняют и другие функции. Свет может создаваться в мире следующим образом. Первое. Можно создать светило и органы зрения, воспринимающие его определенный спектр. Светила обязательно должны работать в единой связи со специальными органами восприятия, зрительным аппаратом и с прочими процессами форм. Например, фотосинтез растений происходит на основе солнечного света или отдельными механизмами переработки световой энергии, такими как кожа, которая рассчитана на определенную работу по взаимодействию солнечной энергии. Второе. Можно не создавать никакого светила, а по-особому устроить органы восприятия или всю конструкцию формы сделать особым образом. Например, после смерти физического тела человека тонкая оболочка его души начинает воспринимать весь существующий спектр частот тонкого мира, потому что у нее открывается объемное видение. Она так устроена. В таком случае не обязательно иметь глаза. Мир будет восприниматься объемно самой тонкой оболочкой. При переходе из мира в мир расширяется диапазон воспринимаемых внешней оболочкой энергий. Тонкость ее восприятия совершенствуется. В других мирах понятие «свет» формируется другими способами, например, расцветкой, тональностью. Души других существ, в том числе и человека, способны воспринимать ее объемным зрением. Они видят такой тональный свет, как светящийся многоцветный мир, но на самом деле это не привычный нам свет, а особое состояние мира. Также, допустим, и после смерти душа видит не свет в конце туннеля, а тот мир, его строение и состояние, в котором она находится. Сам мир светится, и никакие светила ему не нужны. Миры, где нет солнца. Источник освещения отсутствует в тех мирах, которые функционально не нуждаются в свете. Это может быть как абсолютно темный мир, так и абсолютно светлый. В таких мирах энергия распределяется по-другому. Это темные пространства. В них имеются заменители звезд. Ими являются сущности огромных размеров, которые перерабатывают энергию, получаемую из пространственно-временных континуумов, и затем распределяют ее уже переработанную на подпространство. Там работает ступенчатое строение космоса. В мире, где нет ни звезд, ни планет, энергетика перерабатывается на каждой ступени развития отдельно, после чего движется дальше. Миры без светил, как и прочие, полны множественными формами существования. Несмотря на абсолютный мрак, они не нуждаются в свете, потому что сконструированы совершенно по-другому и способны прекрасно видеть в темноте. У них отсутствуют органы зрения, подобные человеческим. Органы заменены ощущениями и механизмами восприятия мира, которые работают по-другому, чем у людей, и снимают наиболее полную информацию об окружающем. Они имеют особое построение тела, ориентированное на этих ощущениях. В высших мирах иерархии Бога светила тоже отсутствуют. Высшие миры созданы из светоносной материи, и поэтому в них светится все, что развивается в данном пространстве. Но глаза, как отдельный зрительный аппарат, у высших личностей отсутствуют. Допустим, для человека будет звучать странно, что у его небесного учителя нет глаз, потому что он обладает другим типом видения мира, которое совершеннее его зрения. Существуют различные способы видения окружающего. Энергетические миры светятся сами, поэтому там объекты специального освещения, вроде нашего Солнца, отсутствуют. Все существа, обитающие в темных мирах, имеют совершенно другое строение, чем человек, поэтому и видят мир иначе. Фактически, темные физические миры и высшие планы противоположны. В одних сплошной мрак, в других сплошной свет. А глаза отсутствуют и там, и там. Конструкции существ в них не имеют ничего общего. У каждого обитателя этих противоположных миров внешняя защитная оболочка рассчитана на взаимодействие со своим диапазоном частот. У каждого восприятия свои. Все связано с их индивидуальным построением, которое ориентируется на цели развития каждого конкретного мира и каждого существа в нем и на их взаимодействие.